Глава 30. Эдуард. Хочется мне сказать, что утро выдалось хорошим, но все сразу идет наперекосяк. Звонок с работы. Новые заказчики негодуют, якобы наши рабочие некачественно выполнили свою работу. И теперь там у них полный кошмар, и вообще чуть ли не опасно находиться в здании. У всех истерика, никто не знает, что делать, куда податься, кого винить. Такое ощущение, что с малыми детьми работаю, честное слово. Сказано, южный темперамент. Хладнокровное решение проблемы не свойственно людям, по крайней мере, моим коллегам. Один Никанор Иванович спокойно советует отправляться к заказчикам, разбираться в проблеме. А так хотелось неспешно провести утро в объятиях прекрасной девушки. Да и поговорить не помешало бы. Лиза так стремительно упорхнула в ванную, едва завидев меня в кровати и испуганно округлив глаза, что, кажется, наше обоюдное вчерашнее наваждение с утра не воспринимается девушкой как прекрасный естественный процесс. «Лиза! Лизонька, постой!» Я едва ловлю хозяйку квартиры за локоть, войдя на кухню. Она снова собирается сбежать при виде меня. «Я сделал нам завтрак, горячие бутерброды и кофе. Могу налить тебе чай, если хочешь». «Спасибо», — мямлит та и, потупив глаза, все же протискивается за собственный стол. «Это ничего, что я хозяйничаю у тебя, как у себя дома?» «Что? А, нет, конечно, нет. Я люблю, когда гости самостоятельные, да еще и меня кормят. Спасибо. Да и ты... Вы заметили, какой из меня кулинар?» «Лиза, я думаю, не стоит выкать. Не находишь?» Лицо девушки смущенно краснеет, видимо, от воспоминаний того, что мы вытворяли вчера. Да мне сказать по правде, тоже сразу жарко становится при мыслях об этом. Не думал, что можно настолько слиться с девушкой. Наверное, именно это и называют пресловутой химией, о которой так любят говорить. «Кстати, хорошо выглядишь, Лиза, да и вообще, ты очень яркая девушка. Пытаюсь заполнить неудобную паузу, а заодно отработать период ухаживания, который должен был по-хорошему произойти до близкого горизонтального общения. Но что-то мой мозг решает отказать в адекватной речи с утра». Лиза сдавленно кивает и продолжает есть, все так же не поднимая головы. «Что-то она сильно расстроена. Неужели ей не понравилось?» «Да нет. Тело ее за нее все говорило вчера. Точно не в этом проблема. Тогда что же? Боится неуставных отношений? Интрижки с боссом? Что я ее тут же забуду? О чем там еще обычно переживают женщины в подобных ситуациях?» «Лиза, все хорошо, слышишь? Мне все понравилось». «Понравилось. Вот идиот. Как будто даешь оценку просмотренному фильму. Вернее, не так. Это было феерично. А теперь словно даю оценку проститутке. Да. Хочется мне продолжить разговор, объяснить детально свое отношение к произошедшему. Но тут снова звонят по работе. «Да. Да, я. Да еду уже. Кофе допить не даете». Я с досадой швыряю телефон на стол, бледная Лиза вздрагивает от испуга. Так девушку заикой оставлю. «Извини». Я успокаивающе глажу ее по плечу, с трудом подавив в себе желание прижать к себе и крепко поцеловать. Не стоит пугать напором, да и действительно ехать пора. А если я ее поцелую, не уверен, что уйду на работу. «Там проблемы у нас на работе». «Нет-нет, с твоим маленьким отделом никак не связано, не переживай, я разберусь. Но нужно бегом ехать. Мы с тобой потом поговорим, когда я вернусь, хорошо? И не вздумай себе никакие глупости надумать». «А? Ага», — с трудом выдавливает из себя Лиза. «Ох, чувствую, чем дольше меня не будет, тем труднее мне будет убедить ее в нормальности наших новых взаимоотношений. Давай я тебя быстро подкину на работу и отправлюсь дальше». «Нет, не надо. Испуганно мотает головой девушка. «Я долго буду собираться, еще же очень рано. Ты опоздаешь». «Нет, я не могу позволить себе добираться своим ходом, а самому ехать на машине». «Да все правда нормально. Это ерунда. Мне лучше самой. Спасибо». Хочу продолжить настаивать, но очередной истерический звонок о том, как все плохо, заставляет меня поспешить на выход. «Ладно, как знаешь. Извини, пожалуйста, за столь поспешное бегство. Но они очень меня ждут. Сами-то разрулить не в состоянии. Удивительно. И как вы только без меня раньше работали?» Лиза рассеянно кивает и идет к двери проводить. У выхода выходит заминка. Мне снова хочется поцеловать ее в губы. Но она стоит такая отстраненная, что я боюсь реакции. В итоге хватаю руку Лизы и припадаю губами к ней. Я же говорю, чертов идиот. Мог бы приобнять и в щечку чмокнуть хотя бы. «Я буду думать все время о тебе», — патетично заявляю я, встретившись с круглыми, недоверчивыми глазами, и ухожу в подъезд, пока не ляпнул очередную глупость. «Да, Эдуард, официально заявляю, твой мозг вылился вчера в резиновое изделие».